К нотариусу сходили, бумаги сделали, подписи, печати. Дело, значит, не шутово. Вот наш счастливец заторговал. Пошли дни за днями, месяцы за месяцами. Первые-то годы Пронька спал по 2-3 часа. Товары получат, товары отпускат. Из кожи рвется, торгует. 5 годов он под себя дом каменный, железная крыша поставил. К 10 годам в каждом губернском городе Пронькин магазин, в каждой деревне лавка. Наблюдение за выполнением американин доверил 2 своим братьям, несчастным от любви, узнавши, что они не при деле да не при месте. День за днем, год за годом, зарос Пронька, аки зверь, аки чудо морское. Лицо, руки чернее башмаков, грива на голове метлой, бородище свалялось, лохмотья висят. Летом дождик попадает на голову, то и мытье. Год за годом хлебошится в грязи, только и порадуется, что над деньгами, а денег всей конторы считают. Стал Пронька именитым купцом. Ездит на рысаках. Как навозную кучу повезут по городу. Однако этой куче — это всех почет и уважение. Все у ней в долгу. Сама сударь тысячами не займовал. К 12-то годам у Проньки на царя полна шкатулка кабальных записей. Вот как у силу мужичонка забрал. Только своего американина наш капиталист боится. Все терпит. Американин его помесячно аппаратом снимат во всяких видах, измерят, во сколько слоев грязи наросло, в шеи вычислят, каждогодне насчет Проньки сочинения издават. В американских тематографах стали шевелющих Проник показывать. Ну, экой бы славы не все рады. Год за годом, скоро и сроку конец». И ни разу Пронька с копыл не сбился, ни разу братья-наблюдатели на него слова не нанесли. Тут соседние державы на царя войной погрозили. Надо крепостям ремонт, надо яропланы клеить, выпускать удушливые газы, а казна порозна. Царь Проньке записку. «Одолжите 50 миллиончиков». Пронька сдумал думушку и не дал. Царь, подождав, посылат министра. Пронька сказался, что болен. Царь лично прикатил. «Ты что, сопля пропаша, куражишься? Как хошь, давай денег!» «Никак не могу, ваше величие. Вы и так в долгу, что в море. Ни дна, ни берегов. Хошь, я тебя бандита генералом пожалую. Даже в графы нам и то не завлекательно. А коли до самого дела, дозвольте с вами породниться». И вашу дочь супругою назвать. «Что ты, овен толстый? Что ты, вшива биржа? Да поглядись-ка ты в зеркало!» «В зеркало мы о святках смотрели, и вышло, что воля ваша царская, а большина наша, купецкая». У царя губы задрожали. «Ты меня не заганивай в тоску, сопля пропаша, а у меня девки-то 3, которая нать». «Каку пожалуете?» «Тогда хоть портрет срисуй, увеличенный с твоей рожи. Я покажу, быват, которая обзарится. Только имей в виду, в теперешнее время нету настоящего художника. Нарисуют, да к блевать и кинет». За мастером дело не стало. В 3 упряга окончено в красках и приличной раме. Пронька со страху прослезился. «Сатаной меня написали. Знают, как сироту изобидеть. Уж и каждый-то меня устрашится, уж и всяко-то меня убоится». Царь на портрет взглянул, оробел, старших девок кличет. «Вот, дорогие дочери, есть у меня про вас жених. Конечно, по внешности так себе, оригинальный старичок, зато коммерсант богатеющий». Старша глаза взвела на картину, с испугу в подпечек полезла. Папа ей кочергой добывал и ухватом, все напрасно. Другая дочка сперва тоже заревела, далее сграбилась за раму да с размаху родителю на голову и надела. Младшая дочь явилась. Папаша сидит в картины и головой из дыры навертывает. «Вот, дорогая дочь, сватается денежный субъект. Не гляди, что грязище да волосище, он тебя обожать будет, нельзя как лучше.

Публика закричала «Ура!», тем и кончилось.